Глава 8. День 3. Локация 2. Часть 3. Получена особая способность. Особая способность. Дубликация. Уровень 1. Ранг SS+. Вы можете создавать свою точную копию, идентичную с вами на 100%. Чем выше уровень способности, тем больше копий и дольше времени они будут существовать. На текущем уровне срок жизни вашей копии – 1 час, откат – 24 часа. Помните, если вашу копию уничтожат, вы получите 50% урона. В зависимости от уровня, этот показатель будет сменяться в меньшую сторону. «И для чего мне такая способность?» – прочитав описание, произнес Хиро. «Ничего полезного в твоем системном арсенале разве не было?» «Почему же? Было!» – легко и непринужденно ответила Гвен. «Но это уже выходит за рамки. Наверное, на данный момент ты входишь в первую сотню на всей планете, кто обладает настолько высокоуровневыми навыками и способностями. Нет, есть те, у кого их под сотню, но вот их ранг оставляет желать лучшего. Тем более, разве ты забыл о полученных за прохождение лабиринта навыках? Изучив их, ты станешь гораздо сильнее». «Но прямо сейчас они мне никак не помогут», – устало вздохнул командир, понимая, насколько права система. В последнее время он слишком часто получает слишком много высокоуровневых предметов и книг навыков, а использовать их по назначению забывает. Учитывая, что за моей головой ведется полномасштабная охота. А что тебе мешает раз и навсегда избавиться от своих соперников? Гвен не подошла, а подлетела к парню и провела внутренней стороной ладони по его щеке, не сводя с него глаз. «Твой фамильяр будет некоторое время восстанавливаться, что самую малость ослабит тебя, но... Теперь тебе не нужно беспокоиться о ее жизни, как ты делал это ранее. Чем не шанс отомстить тем, кто решил сделать тебя своей добычей?» «Я бы это сделал и без твоих слов». Командир с холодком посмотрел ей прямо в глаза. «Если это все, что ты хотела от меня услышать и сказать, тогда я откланяюсь. Вещички свои прихватить не забудь». Система кивком головы показала на посох и плащ, валяющиеся на полу. После перемещения Су в руку, снаряжение вывалилось наружу. «И постарайся в дальнейшем думать не своей нижней частью тела, а головой. Подумать только, что один из опаснейших созданий в галактике в прошлом окажется настолько...» Гвен не договорила, осознав, что сболтнула лишнее. Взгляд командира мог заморозить кого угодно, но задавать вопросы он не стал. Поведение системы ему удалось изучить на достаточно хорошем уровне, чтобы понять, что это бесполезно, но лишнюю пометку в голове все же сделал. «Покажи мне, на что ты способен в критической ситуации, Хиро. Покажи, что возложенные на тебя надежды и потраченные усилия стоят того, и я тебе обещаю, что когда все закончится, исполню любое твое желание. Главное, не подведи!» Она легко толкнула его в грудь, и мир вокруг завертелся. Обычно во время перемещений все происходило незаметно, но здесь же... Прошло секунд 10, прежде чем инопланетный путешественник вернулся обратно. Во вторую локацию. Плащ обволакивал его тело, не стесняя движений и придавая какую-то легкость и чувство вседозволенности. А вот посох казался нереально тяжелым, по меньшей мере килограмм 50. Стоило Хиро снять его и взять в руки, как все изменилось. Он стал легким, как пушинка, и не казался настолько массивным. Но все менялось, когда посох оказывался не в руках. И как только маги носят настолько тяжелые вещи. Оказавшись в том же здании, откуда он перенесся в лотерейный магазин, Хиро быстро прильнул к ближайшей стенке и застыл, прислушиваясь. Как командир и думал, его уже успели вычислить. Трансформация в форму мутанта заняла не более секунды, после чего парень открыл список навыков и способностей и активировал дубликат. Появившийся клон, дубль, копия были полностью идентичны парню до мельчайших деталей. Дубликация. Уровень 1. Ваш дубликат будет существовать 60 минут. Откат способности 24 часа. На первых уровнях он может выполнять самые простые и обыденные функции, полученные при использовании способности и появлении. С ростом уровней длительность существования дубликата, его умственные, физические и прочие особенности будут планомерно возрастать. Если дубликат уничтожают, вы получаете 50% урона. Помните об этом и не вздумайте бездумно его использовать. Быстро прочитав появившееся перед глазами системное сообщение, Хиро тихо и уверенно начал отдавать указания своему дублю, как он решил называть клона. Основная его задача состоит в том, чтобы немного отвлечь противников и дать настоящему командиру время, чтобы вычислить их точное количество и навыки. То, что раньше ублюдков было трое, не означает, что их столько же и осталось. Пора начинать задействовать тактики и приемы из снятого совсем недавно блока. Дубль застыл возле окна так, будто с осторожностью и опаской выглядывает в ближайшее окно. Командир же засел в соседней комнате, почти полностью перестав дышать и замедлив все процессы в организме до минимального значения. С этим ему помог медицинский терминал и особенности мутанта. Накрывшись внушительного размера ковром, он принялся ждать, предварительно все внимательно проверив и убедившись, что не оставил никаких следов. Враги прибыли немного раньше запланированного. Ими оказались двое оборотней в своей боевой ипостаси. Крота с ними рядом не было, но его присутствие все же ощущалось, будто он находился на расстоянии не больше 15 метров. Дубль, заметив в проходе появление оборотней, сделал крайне удивленное выражение лица с выпученными глазами, после чего, не раздумывая, сиганул в разбитое окно. Учитывая высоту, лететь ему придется немало, но Хиро все продумал заранее и прекрасно осознавал последствия, как и то, что клон легко сможет их пережить. Один из оборотней, тот самый, с которым командиру уже доводилось несколько раз схлестнуться в ближнем бою, жестами показал своему товарищу следовать за дублем. Как только тот повторил маневр клона и выпрыгнул в окно, этот ублюдок начал принюхиваться и пристально рассматривать каждый сантиметр помещения, где прямо сейчас находился. Опасный и довольно умный противник, здесь бесспорно. Наверняка в их группировке главной выступала та магичка лишь по одной причине. Этот гад умело манипулировал всеми из тени, оставаясь на вторых ролях. Хиро прямо сейчас осознал, что ему нельзя оставлять в живых этого ублюдка. Во что бы то ни стало, он обязан уничтожить его до конца этого турнира, и если тот выживет и начнет развиваться и дальше, то позже, много позже, он обязательно решит отомстить своему обидчику уже на земле. Сколько в таком случае может пострадать невинных и не имеющих ко всему этому отношения мирных жителей, лучше не думать. Не зря оборотень является участником этого турнира. Ох, не зря. Но даже звериное чутье и нюх оборотня не помогли обнаружить затаившегося в грудах обломков и накрытого сверху одеялом Хиро. Выждав, пока оппонент немного расслабится и направится к окну, через которое совсем недавно выпрыгнул его товарищ, командир начал действовать. Если бы парень начал выбираться из-под всего этого хлама, Шуму такое могло вызвать слишком много, поэтому он решил воспользоваться встроенным в кинжалы навыком «Шаг в тень» дважды. Первый, чтобы выбраться, а вот вторым применением инопланетный путешественник оказался прямо перед застывшим от удивления противником. Но Хиро было плевать на его реакцию, ведь главная задача состоит лишь в одном – убить его. Два быстрых, можно сказать, молниеносных удара должны были раз и навсегда поставить точку в их противостоянии, но все оказалось не так просто, как хотелось бы. Оборотень в прямом смысле слова растворился, превратившись в белое неосязаемое облако. Отлетев немного в сторону, оно вновь трансформировалось в двуногую тварь. Подонок, не скрывая свою ухмылку, смотрел прямо на командира. «Вот ты и попался, сосунок!» — весело и с чувством собственного превосходства произнес он. Хиро ощутил огромную опасность, идущую снизу. Его интуиция взвыла. Активировав шаг в тень, он оказался прямо возле окна и, глядя прямо в глаза застывшему от негодования оборотню, выпрыгнул в него спиной вперед. Почему командир так поступил? Все просто. Помимо крота, который намеревался провести неожиданную и подлую атаку в своем стиле, в квартиру ворвались еще двое. Кем они являются, непонятно, учитывая полностью скрытые лица и тела под большим слоем одежды. Но в их силе сомневаться не приходится. На груди красовались цифры 25 и 27. Учитывая, что на момент появления в третьей локации количество участников со 100 сократилось до 70, они почти входят в треть сильнейших. Один на один командир с ними может довольно легко разделаться, если использует имеющиеся способности и навыки на полную, но сражаться против пятерых ублюдков одновременно – самоубийство. На первой локации ему повезло, они не ожидали, что он окажется настолько силен и будет способен на это. Ему удалось убить двоих участников из их группировки, но прямо сейчас эти ублюдки хорошо подготовились и даже набрали новых товарищей. Каким образом оборотню удалось их уговорить и что конкретно тот пообещал им за помощь в этом деле, непонятно. Но одно ясно наверняка. Раз они взялись, то что-то серьезное. Его дубликат успешно убегал от оборотня, стараясь не привлекать слишком много внимания монстров и других участников. Хиро дал ему одно простое задание – не умирать и все время убегать, не вступая в сражение. За час своего существования клон может как принести много пользы, так и очень сильно навредить парню. Если дубль уничтожат, 50% урона сильно скажутся на самом командире, особенно учитывая, в какой он сейчас находится ситуации. Как только ноги коснулись земли, инопланетный путешественник, что есть мочи, рванул в сторону ближайших зданий, виляя как заяц, в которого целятся из лука или ружья. Неизвестно, какими именно могут обладать способностями и навыками преследующие его сволочи, поэтому осторожность никогда не будет лишней. Как он и думал, никто не собирался так просто оставлять его. За ним сразу же рванули в погоню оборотень и крот, а двое закутанных в балахоны ублюдков с интересом наблюдали из окна за всем этим ровно до тех пор, пока командир не скрылся за ближайшим поворотом. Тогда они просто взяли и испарились, будто их никогда и не было в этом месте. Хиро пытался на ходу продумать следующую стратегию. Его дубликат уносил ноги в полностью противоположном от него направлении, что играло на руку, но и убегать постоянно командир не собирался. Су сейчас восстанавливает силы в его руке, и он чувствует, поэтому сдерживаемого фактора больше нет. Если раньше парень не вступал в сражение из-за ранения девушки, то теперь все изменилось. Он планировал снова стать охотником, а не загоняемой дичью, и пусть его противники пока думают совершенно иначе, его это не волнует. Пока Хиро продумывал свои дальнейшие шаги, забежав в небольшое здание, чтобы перевести дух, перед глазами вылезло системное оповещение, сильно удивившее командира. Первым делом он хотел от него отмахнуться, но, заметив, с чем оно связано, все же решил быстренько прочесть. «Экстренная миссия. Ранг масштабирующийся. Этап. Первый из десяти выполнен на 50%. Этап второй из десяти выполнен на 100%. Этап третий из десяти выполнен на 100%. По совокупности трех этапов общее значение равняется 83 333 333 10 миллионных процента. Этап четвертый из десяти. Только для Хиро. Уничтожить трех и более оппонентов, настроенных против вас агрессивно. Это не касается монстров, мутантов или эволюционировавшие виды. Только участники турнира. Время на выполнение задания – 21 час 7 минут 59 секунд. Дополнительное условие. Ваш фамильяр не должен вступать в бой. Стать гордым обладателем 5 и более навыков до окончания турнира. Время на выполнение задания – 141 час 7 минут 59 секунд. Дополнительное условие. Книги навыков, которые подойдут для выполнения задания, можно получить только во время выполнения дополнительных миссий. До конца турнира попасть в первую десятку рейтинга – время на выполнение задания – 141 час 7 минут 59 секунд. Дополнительное условие. В случае выполнения всех трех заданий на 100%, вы получите существенный бонус по возвращению на Землю, который может сильно помочь в развитии станции. В случае невыполнения хоть одного пункта из этой ветки – весь четвертый этап будет считаться проваленным. Отказ от задания, понижение уровня станции на 3 пункта, магазина на 2 пункта и полный запрет на использование навыка «Безопасная зона». Выполнение всех этапов ниже, чем на 50% – смерть. Конечная награда за выполнение зависит от совокупности всех результатов. Радует, что гитарист выполнил свою часть. Значит, пока Хиро занят турниром, его люди не прохлаждаются, а продолжают заниматься развитием станции и без него. Командира эта новость как обрадовала, так и огорчила, учитывая, что на него навесили целый пласт новых проблем. Как минимум до конца второй локации он должен уничтожить троих противников, а сделать это довольно непросто. 5 навыков и 10 место в рейтинге. За всем этим наверняка стоит система, но зачем ей это? Придать ему мотивацию? Хиро тяжело вздохнул и двинулся дальше. Во время своего забега парень несколько раз видел сражающихся с монстрами участников, но те лишь проводили его хмурыми взглядами, в которых читалось лишь одно. Любой, кто посмеет сунуть нос куда не следует, будет уничтожен. Наживать себе еще больше врагов в планы командира не входило, ровно до тех пор, пока в него не полетел огромный огненный шар из-за ближайшего поворота. Хиро легко увернулся, используя шаг в тень. У парня осталось всего 6 применений на сегодня, и при каждом использовании его сердце сжималось от осознания этого факта. На удивление, атаковать его решила девушка, которая вроде бы никакого отношения к преследующим его уродам не имела. На груди отчетливо просматривалась цифра 68, что, можно сказать, болтается почти на самом дне рейтинга. Миловидная барышня в небольшом балахоне и со странно выглядящим посохом в руках не выглядела опасной, но у командира интуиция аж выла, что она принесет ему много неприятностей. «И зачем ты меня атаковала?» Пытаясь сохранять хладнокровие, громко спросил командир у этой девахи. Несмотря на висящее у него задание, становиться мясником в его планы не входило. Для его выполнения ему хватит и тех долбодятлов, что его преследуют. «Совсем с головой не дружишь». «Ах, это я, значит, с головой не дружу?» Нахмурилась девушка с очень милым, можно сказать, кукольным личиком. В ее глазах плескалась ярость и гнев. «Это ты, тварь, убил мою старшую сестру! Ты! Я так просто это не оставлю! Ты поплатишься за это своей головой!» «Значит, этот посох и плащ принадлежали ей?» Демонстративно показал вещи командир, глядя, как лицо незнакомки покрывается пятнами. «Ну, теперь они мои. Можешь идти своей дорогой, если не хочешь отправиться вслед за своей сестрой. Отдай ее вещи!» Еле слышно произнесла она. «Что, прости?» Сделал вид, что не расслышал парень. Он не издевался и не ехидничал. В его планы это не входило. Ему было просто необходимо выиграть немного времени и отвлечь внимание. Ублюдки, что за ним гнались, уже были здесь. Пока они еще не высовывались, но совсем скоро это изменится. А Хиро нужно было время, чтобы его дубликат добрался до этого места. «Отдай ее вещи!» – заорала барышня, и над ее головой начал формироваться невероятных размеров огненный шар в несколько раз больше, чем был у ее сестры. Ее милое личико скрылось за множеством тряпок, как и все тело, и командир осознал, что она одна из тех, кто недавно появился в квартире во время их стычки с оборотнем. Единственное отличие, что на ее груди теперь красовалась совершенно другая цифра – 11. Похоже, парень влип по самые помидоры.